Среда. Хорошие новости. Мы нашли отель. Плохие новости. Нас тоже кое-кто нашел. Если честно, я сначала испугался, что у меня что-то с глазами. И это было страшно. Представьте, что вы попали в старый фильм, где все черно-белое. Вот в таком месте оказались мы с Дирком. Хорошо, что он знает про Майнкрафт больше, чем я. Иногда. Поэтому объяснил, что это просто такое место, которое называется «Бледный сад». Признаюсь, название очень подходит. Тут действительно все бледное и однотонное. Мы с Дирком на этом фоне яркие и стильные. Что хорошо. Кстати, хорошо не только это. Дирк сказал, что отель находится в этом саду. Уж не знаю, зачем он его тут построил. Наверное, хотел, чтобы на фоне этой бледности отель выглядел особенно дорого-богато. Кстати, еще один плюс этого места. Из-за его цвета не только мы с Дирком здесь выделяемся. Любому мобу будет сложно спрятаться от нас в этой бледной листве. Ночью еще может быть, но сейчас, когда светит солнце... Кап, кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап. Ох уж я и мой длинный язык. Вот и дождь пошел. Ка-бум! Ого! Да еще и гром с молниями! И откуда все это ненастье на нас свалилось? Мы с Дирком пошли дальше, стараясь держаться поближе к деревьям, чтобы не намокнуть. Но дождь лил настолько сильный, что наши усилия были бесполезными. И вскоре ботинки весело хлюпали при каждом шаге. Хлюп, хлюп, хлюп. Надеюсь, мы быстро найдем отель, где сможем высохнуть и согреться. Но, разумеется, наши с Дирком неприятности не могли ограничиться одной только непогодой. Вас это удивляет? Меня, если честно, уже нет. Ведь каждый раз, когда со мной может случиться что-то плохое, именно это и случается. Сколько раз меня подстерегали всяческие странники края, криперы и прочие мобы, не говоря уже о всяческих ловушках, в которые я попадал за время своих приключений. Но не буду забегать вперед, а расскажу, как все было. Мы с Дирком шли, держась поближе к деревьям и стараясь спрятаться от грозы, хотя это и не сильно помогало. Дождь, казалось, лил со всех сторон. Бэмс! Ой, похоже, я слишком близко прижался к дереву, и одна из веток ударила меня. Надо быть аккуратнее. Бэмс! Да что же такое? Откуда только у деревьев столько веток? Бэмс! Ну все, сейчас я этому дереву все ветки поотрубаю. Я природу люблю, но не тогда, когда она меня бьет. Я обернулся, чтобы найти эту противную ветку. Мама, что это? Уродливое изогнутое дерево смотрело на меня тремя горящими глазами. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Сжался, ожидая, что это глазастое дерево меня снова ударит, но оно просто стояло. Ну, конечно, это же дерево, хоть и странное. Поэтому я выдохнул, развернулся и поспешил за Дирком, который успел уйти вперед. Бэмс! Я обернулся, и... Снова это дерево? Ну я же от него уже ушел! Почему оно рядом со мной? Я стукнул по странному глазастому дереву мечом, и... Странные серые частицы отделились от него и улетели по воздуху куда-то вдаль. А спустя несколько секунд оранжевые частицы прилетели к дереву. «Да что тут происходит?» Я стукнул по надоедливой деревяшке еще раз. Тот же результат. «Ох, это же скрипун!» Раздалось у меня над ухом, и я снова чуть не подпрыгнул. Оказывается, Дирк заметил, что я отстал и вернулся. «Кто?» «Скрипун. Это новый моб. Совсем недавно появился в Майнкрафте. Ты что, не читал про обновление?» «Я готовился к контрольной по математике. Мне было не до обновлений», — огрызнулся я. «Иногда можно подумать, что у Дирка нет других дел, кроме Майнкрафта». «И что он делает? Скрипит?» «Если бы. Он ходит за игроком и бьет его, когда тот поворачивается к нему спиной. Кстати, скрипуна нельзя убить». И как вам такое? Мало нам грозы, так вдобавок на нас охотится неубиваемое дерево. Совсем-совсем нельзя? Решил я уточнить у Дирка. Ну, нет. Хотя есть один способ, но он сложный. Дирк, рассказывай скорее. Мне не очень прикольно стоять рядом с деревом-убийцей и ждать, пока ты соизволишь рассказать о нем. Ладно, ладно, не кричи. Во-первых, скрипун ничего тебе не сделает, пока ты на него смотришь. Он даже не сдвинется с места. Этот моб атакует только тогда, когда игрок от него отвернется. Теперь понятно, почему я несколько раз получил удары в спину. Какое подлое дерево! Уничтожить скрипуна можно только найдя скрипцевину. Продолжал читать мне лекцию Дирк. Это такой особенный блок, расположенный где-то на дереве в бледном саду. То есть нам теперь нужно обыскать весь бледный сад ради одного блока? Да это сложнее, чем искать иголку в стоге сена. Хорошие новости вообще сегодня будут? Да, я несколько нервничал. Но разве можно меня в этом винить? Плохие новости сыпались, как снег на голову. А вместе с ними на голову лил еще и дождь. Если ударить по скрипуну, то вреда ему это не причинит, как я уже и говорил. Похоже, Дирк упивался тем, что может выглядеть таким всезнайкой. Но при этом от него отделятся частицы и полетят в сторону скрипцевины. А потом обратно прилетят частицы от нее. Вот так и можно найти скрипцевину. Ясно. А убежать от этого твоего скрипуна никак не получится? Нет, он очень упертый. В хорошую погоду он просто исчез бы, но ночью и в грозу с ним ничего не случится. Похоже, эта гроза неспроста, задумчиво проговорил я. Наверняка снова козни Херобрина. Он не дает нам спокойно добраться до отеля. А вот, кстати, и хорошая новость, которую ты ждал. Отель всего в нескольких блоках впереди. Я вернулся как раз для того, чтобы сказать тебе это. Правда? Где? Я повернулся в надежде увидеть отель и... Бамс! Сразу же получил подзатыльник от скрипуна. Да он издевается надо мной! Думаю, нам надо сначала разобраться со скрипуном, а уже потом идти в отель, иначе это небезопасно. Да уж, пробурчал я, потирая затылок. И как мы это сделаем? Дирк задумался. Мне даже показалось, что я слышу, как поскрипывают шестеренки у него в голове. Для начала ударь его, чтобы понять, в какую сторону нам идти. Это проще простого. Я размахнулся и изо всей силы долбанул мечом по глазастой деревяшке. Серые частицы вырвались из нее и улетели куда-то влево, теряясь среди деревьев. Через несколько секунд оттуда, как и в прошлый раз, прилетели оранжевые частицы. «Теперь направление понятно», — довольно закивал Дирк. «Надо идти в ту сторону». «Как ты догадался, умник?» Я не смог сдержаться и не поддеть этого задиру. «Но вот только если я повернусь, то сразу же получу от скрипуна по спине». «Тогда...» Дирк снова задумался, да так глубоко, что даже рот не закрыл. «Мы пойдем спина к спине. Я буду идти впереди, а ты сзади, иногда отводя глаза, чтобы скрипун шел за нами». Мне очень хотелось сказать ему, что это нелепый план, но я не мог, потому что план был реально толковый. Поэтому Дирк встал лицом в ту сторону, куда улетели частицы, а я спиной к нему, не отрывая взгляда от скрипуна, и мы двинулись вперед. Но я почти сразу же упал. Шлеп! Потому что споткнулся о ногу Дирка. Разумеется, падая, я отвел глаза от скрипуна и сразу же получил затрещину. К счастью, Дирк развернулся и смотрел на деревянного трехглазика, пока я поднимался и отряхивался. «Нам надо идти в ногу, иначе мы никуда не дойдем», — решил Дирк. Мы снова встали спина к спине. «Левой!» Я сделал шаг назад левой ногой и снова споткнулся о ногу Дирка, но на этот раз смог удержаться и не упасть. Разумеется, мы же стояли спиной к спине. Поэтому, когда Дирк шагал левой ногой, мне надо было шагать правой. Не с первого раза, но мы разобрались, как именно нам ходить, чтобы не падать и не получать затрещин от дубины скрипуна. Мы делали несколько шагов, затем я отворачивался в сторону. Скрипун нас нагонял. Я снова бил по нему, чтобы проверить, не ушли ли мы с маршрута. После этого мы двигались дальше. Это было медленно, но в целом несложно, если следить за ногами. Когда я в очередной раз отвернулся от скрипуна, то увидел, что в бледном саду растут еще и цветы. Такие же бледные, как и остальные растения. «Дирк, что это за цветы?» — спросил я, чтобы как-то разнообразить нашу ходьбу. «Это глазоцвет. Ночью он светится как... как глаза скрипуна. Видимо, поэтому так и называется». «Красиво, наверное. А толк от него есть?» «Да, если ты захочешь приготовить суп для своего врага. Есть два рецепта. От одного можно ослепнуть, а от другого будет тошнить». «Еще несколько дней назад я бы с радостью накормил таким супом Дирка. А в последние дни, хоть он меня часто бесил, я к нему привык. Ведь Дирк не так уж плох». «Несмотря на тяжелый характер и огромное самомнение, он довольно толковый и даже надежный. Иногда. Я даже подумал, что стоит ему сказать об этом. Но ведь он тогда совсем загордится». Наконец, Дирк увидел блок, к которому летели частицы от скрипуна. Он сказал мне стоять на месте, достал топор и несколькими ударами разбил скрипцевину. В ту же секунду скрипун передо мной странно задергался и... пуф! Исчез в облаке дыма. Я выдохнул и, наконец-то, смог повертеть головой. У меня нереально затекла шея за то время, что я играл с ним в гляделки. Но уже в следующую секунду мои ноги рвались бежать. «Дирк, теперь ведь путь свободен. Побежали к отелю, пока мы еще во что-то не вляпались». И мы побежали. Это был не первый наш забег за последние дни. Но, кажется, я никогда в жизни так быстро не бегал. Не обращая внимания на лужи, грозу и вообще все вокруг, мы со всех ног неслись к нашей цели. Наконец, впереди показался дом. В другой ситуации я был бы разочарован. Дирк столько хвастался своими архитектурными достижениями, да я и сам их повидал достаточно, но это был просто двухэтажный дом. Вообще ничего необычного. Но это был дом с крышей, и внутри было тепло и сухо. А если повезет, то там еще был портал, который поможет нам оттуда выбраться. Как только мы переступили порог, гроза на улице стихла. Я даже специально обернулся и выглянул за дверь. Голубое небо и ни единого облачка. Теперь я был уверен, что плохая погода была подстроена Херобрином. Ну до чего же он вредный колдун? Мы с Дирком сняли промокшую обувь и сели сушиться у огня. Заодно отпраздновали печеньками тот факт, что мы наконец-то добрались до отеля у зависшего альпиниста. Отдохнув несколько минут, мы решили осмотреть дом. Это не заняло много времени. Дом был двухэтажный. И на каждом этаже было всего по паре комнат. Но главное, мы нашли стол с летающей книгой. А еще сундук с припасами. Неожиданно, но Херобрин решил о нас позаботиться. Кроме того, Дирк нашел очередное стихотворение. Похоже, он не врал, когда говорил, что не писал стихов. Если подумать... творчество, в кавычках, Херобрина причинило мне больше страданий, чем все мобы вместе взятые. Но читать его рифмы нам все равно пришлось. «Вы объединились вместе. Не страшно теперь ненастье. Вдвоем с горы смогли спуститься и в тяжелый путь пуститься. Долгий путь смогли пройти и сюда в конце прийти. Ни грабители, ни мобы не согнали вас с дороги. Вы, наверное, решили, что меня вы победили, и что должен Херобрин вас домой доставить вмиг. Ха-ха-ха, скажу я вам, Херобрин вам не по зубам. У меня еще запас испытаний есть для вас. только стойким, только смелым, только умным и умелым под силу будет победить то, что я смог нагородить. Все свое умение, силы и терпение будут очень вам нужны. Для побед они и важны. Так идите же вперед! Мой портал давно вас ждет. Может быть, в конце пути сможете домой прийти. Ох, у меня кровь из глаз от строчек. Это даже стихами-то можно назвать с натяжкой. Я, разумеется, не ожидал Шекспира, но у него и рифма не всегда правильная. Покачал головой Дирк, когда мы прочитали очередное творение Херобрина. «Меня пугает не это, а то, что это еще не конец. Мне хочется домой, а не плутать по Майнкрафту, выполняя задания Херобрина», — пожаловался я. «Мне тоже», — кивнул Дирк. «Но мы ведь не можем подвести всех-всех игроков в Майнкрафт, правда?» Я согласился. «Разумеется, мы оба хотели поскорее вернуться домой. Но нельзя было просто так взять и сдаться какому-то глупому колдуну, который даже стихотворение нормальное написать не может. Поэтому мы продолжим побеждать его, пока он не признает, что мы с Дирком самые-пресамые крутые. Таков путь». С этой мыслью мы отправились спать.